Так я и занимался почти до часу ночи, чередуя упражнения с медитацией и тренировками с оружием. Что удивительно, но каждая медитация, в котором участвует оружие, создавала у меня такое ощущение, что я вместе с энергией поглощаю и частичку знаний. Просто это объясняло многие странности, да и в одном из манускриптов, из пагоды, об этом вскользь говорилось. Одной из таких странностей было то, что у меня иногда в голове, сами собой возникали приемы обращения с моим оружием. Поначалу я списывал это на собственные воспоминания, что всплывали в памяти, но со временем понял, что некоторые приемы я просто не мог знать. Но как говорится, знать не значит уметь, вот я и тренировался, чтобы уметь, а не просто знать. Но, как и любой человек, мне тоже необходимо спать, иначе мозг просто взорвется от событий и знаний, что ему необходимо обработать. Так что я отправился спать, завтра мне предстоит тяжелый разговор, возможно, что после него я потеряю свою работу, а вместе с ней и часть проблем. Но я все же надеялся, что мне удастся договориться с Аланом, да и прояснить несколько моментов было бы неплохо. С этими мыслями я и уснул. Следующий день лично для меня начался уже привычной суетой. Пренебрегать разминкой и утренней тренировкой, особенно, после недавних событий и полученных знаний, я тем более не мог. Так что утро у меня начинается вполне себе стандартно, но при этом меня не покидают мысли от предстоящего разговора. Я честно переживал, отчего и строил у себя в голове многочисленные конструкции, разговаривая и споря с самим собой. От всех этих переживаний, чуть не опоздал на саму работу, так сильно увлек меня разговор с умным человек. Но чуть не считается, и то, что мне последние пару кварталов пришлось пробежать, особой роли не играет. Да и чего там, я даже не вспотел от этой пробежки. В кузне все было по-прежнему, так что я принялся за привычные дела. Алан, как и обычно, в кузне появился в половине восьмого, за это время я успел натаскать воды и уже начал разжигать горн. Он, как и обычно, был мрачен и черен лицом, но сегодня он был особенно мрачен, видать, его тоже гложут печальные мысли. А потому, я не стал ходить вокруг да около, да и не привык я так, стараясь не откладывать такие дела на потом и сам первым начал разговор. «Алан», — произнес я, поворачиваясь к нему и отступая от разгорающегося горна, «нам нужно поговорить». «Да-да, как-то печально и натужно. Так понимаю, что говорить о своем прошлом ты не намерен». Дождавшись утвердительно кивка, продолжил, «но на один вопрос то ты можешь мне ответить». Смотря на какой, как-то даже напрягся он. «Скажи, а что мешает тебе делать оружие?» Спросил я его в лоб, это по идее, не должно напрямую касаться его прошлого, так что я надеялся получить ответ. «Потому что оно служит, чтобы убивать», даже как-то яростно ответил он. «Ха», удивился я, «это вся причина. Я-то думал, у тебя там что-то серьезное». «В смысле?» – удивился он моему ответу, «не понял». «Да все просто, Алан», только улыбнулся на его, увидев его недоуменный взгляд, «все оказалось не так уж и сложно, а я-то себе успел понапридумывать». «Все действительно просто», – сказал я, подходя к нему, «если ты будешь думать об оружии как о средстве убийства, то оно таким и будет, и тут нет разницы, что ты будешь ковать. Даже простой нож, что ты будешь ковать, с мыслями о том, что это может послужить средством для убийства, оно таким и станет». «Знаешь», — вспомнил одну поговорку, которая в этом мире заиграла новыми красками, «но наши мысли материальны. Так что если ты хочешь и дальше ковать, то тебе стоит отпустить эти мысли, иначе ты просто не сможешь вырасти над собой, ни как мастер, ни как человек». «Но что мне тогда делать?» Его вид был потерян, и он реально не знал, что ему делать. «Же уже говорил», — произнес я еще шире улыбаясь, «тут все просто, просто нужно думать, сколько оно спасет жизней. Что оружие, да и не только оно, а все твои вещи, что выходит из твоей кузни, сколько они спасут этим самым жизней». «Но как оружие может спасать жизни?» — От тяжелых мыслительных процессов аж весь насупился, пытаясь понять мои простые истины. Очень просто, пожал я в свою очередь плечами, представь себе охотника, что пошел на охоту, с оружием, что было создано с мыслями об убийстве. Ведь тут как получается, что, представляя чье-нибудь убийство, ты в первую очередь думаешь о людях. И тут также, вот вышел охотник на след крупного зверя, вот они сошли с ним в жаркой битве и в нужный момент, его оружие его подвело. Подвело не потому, что оно плохое, а потому что оно захотело человеческой крови, его таким создали. Согласись, ведь это тоже убийство, уставился на Алана. «Да-да», — произнес он, завороженно слушая меня. «Теперь представь, что в руках у этого охотника будет оружие, что было создано с мыслями о защите, да само оружие будет ему помогать и в тяжелый момент оно не сломается, а выдержит все невзгоды. Именно из этого и складывается репутация кузнеца. Ведь согласись, к кому пойдут, к тому кузнецу, чье оружие и утварь стремится убить своего хозяина и испить его крови, ил к тому, чье оружие встает на защиту хозяина. Ко второму», завороженно протянул он, после чего закрыл глаза и еще сильнее задумался, это было видно потому, как сильно сложились складки у него на лбу. Я не трогал его, продолжая прерванную до этого момента работу, все что мог я уже ему сказал, и только от него и его упрямства зависит, какой путь он выберет. «Так, говоришь, наши мысли влияют на оружие». Через пару минут тягостных раздумий, все-таки разродился он. «Да», — произнес я, но немного подумав добавил, «правда только на первом этапе, дальше все зависит только от владельца, что будет пользоваться оружием», видел, как все больше хмурился от моих слов Алан. «Но», — продолжил я, воздев указательный палец вверх, «оружие, что создано с чистыми намерениями, несет в себе и частичку мудрости мастера, что его создал, а также и его волю, так что такое оружие просто не дастся в плохие руки». «Ладно, еще через минуту раздумья», — произнес он, уговорил черты языкастый, «попробуем». Ну вот, от радости я даже хлопнул в ладоши и потер их друг об друга, это уже совсем другой разговор. «С чего начнем?» — спросил меня Алан. «Начнем мы с форм», — улыбнулся я ему. «С форм?» Не понял он меня. «Да», даже кивнул для уверенности, «мне тут довелось поговорить с одним очень интересным мастером. Так вот, он сказал, что качество наложения символов на оружие еще зависит и от самой формы оружия. Вот мы и займемся сначала проработкой самих форм, и того, как они будут выглядеть. Как мы поймем, что данная форма лучше другой?» Спросил он меня. «Да никак». Ждал этого вопроса, он не мог не прозвучать, но это не означает, что мне от этого было легче, тут только эксперименты и покажут. «Хаем, ну что же», — сказал Алан, и, подходя к мехам, начал ими работать, разгоняя жар в горне, «давай пробовать». И дальше мы целый день убили на то, чтобы придумать разные формы для молотов. Чего там только не было, были и молоты в форме кола и даже в форме наковальни. По концу дня мы придумали порядка трех десятков различных форм, правда, выковать так ничего и не успели, ну только мелочь всякую. Вот, смотря на эту мелочь, мне в голову и пришла идея создать небольшие прототипы. Суть моей задумки была такова, что мы создадим каждого вида била, по 4 штуки, только размерами они будут всего с 2 пальца. 2 пальца Алана, а не мои, у него то пальцы как сардельки, а мои как макаронины, в сравнении с его. Сегодня мы это никак не успевали, так что решили этим заняться уже завтра, может, нам еще чего в голову придет за это время. Когда я уже уходил из кузни, меня вдруг остановил Алан, и, подойдя, тихо поблагодарил, и задал, как для меня, странный вопрос, что, ты меня так и не спросишь за мое прошлое, кто я такой, чтобы требовать с тебя ответы на такие вопросы, посмотрел я на него строго, захочешь, сам расскажешь. Спасибо, только что и смог ответить он. Ни за что, ответил я, и, махнув на прощание рукой, отправился на поиски нового жилья. Еще было не так поздно, так что я надеялся поискать в паре местных кварталов. Но сегодня мне удача не улыбнулась, и я так и не нашел дом, что сдавал бы жилье в аренду на долгий срок. Дальше же наши дни так и летели. Мы создали кучу мелких прототипов и на них использовали разные символы. Это занимало время, но так мы могли быть уверены, что эффект будет того стоить. Наши злоключения были бы проще, если бы я мог в открытую пользоваться своим взглядом, но я пока не видел ни одного такого же пользователя, так что приходилось мучиться по старинке. Но для себя лично, я вырабатывал рабочую схему. И тут пищи для размышления у меня было вдоволь, так что мне удалось собрать нормальную базу и сделать нужные выводы. На самом деле, мой взгляд, в этом плане очень хорошо помогал, так как я мог видеть всю структуру, еще до того, как она будет подстроена под оружие. Я смог вычленить не только закономерности, но и предел прочности, когда структура уже менялась, но ее свойства не ухудшались. И хотя, напрямую, пользоваться своими способностями я не мог, это не мешало мне предлагать новые формы для била молотов, согласно высчитанных мной закономерностей. В итоге, на выходе у нас получилось 7 форм, что так или иначе давали нам нужный нам результат. Апогеем же нашей работы стал первый молот, и это после почти 2 недель работы 19 завершенных молотов, молот, что вышел на новый ранг. Это была одна из моих последних форм, что я предложил, после 2 дней экспериментов с прототипами. Ее мы не успели даже толком обкатать, но даже так, было принято решение создать один такой образец. И по закону подлости, он то и выстрелил, как самый интересный вариант из всех тех, что мы создали. Земная твердь, созданный искусным мастером молот, соединенный с древом дерева мира, пропитанный энергией аспекта земли. Системный ингредиент, ранг, земной, качество, низкое, свойство. С принятием имени, била молота, наливается весом земной тверди, делая молот для врагов весом в 5000 кг. Нареченное собственным именем оружие получает повышенные характеристики и прочность. При активации символа, в зоне действия метки может точечно создать искусственное притяжение масс, усилив земную гравитацию до 5 раз. Вот такая штука у нас получилась. Уже только по одним характеристикам становилось понятно, что мы не зря старались. Но в первую очередь, в глаза бросался именно сам вид молота. Внешне он был не особо презентабелен, и если не знать, что он выкован из металла, то можно было бы подумать, что это просто камень. Но внимание он привлекал тем, не этим, а тем, что вокруг него левитировали несколько кусочков земли, уже настоящий. Но Алан был рад уже только тому, что из его рук вышел предмет не низшего, а земного уровня, хоть и низшего качества. Молоты, мы, как и обычно, закончили в срок, так что скоро должны прийти представители из секты, вот они будут удивлены. Я же думал совершенно о другом, что мне и самому пора заняться созданием собственных вещей, чем и планировал заняться в самое ближайшее время. Глава 15. Полгода. Прошлое, призрак, будущее, мечта, и все, что у нас есть, это настоящее. Билл Косби. Удивительно, но нас оставили в покое. Такое поведение лично меня только напрягало. Но вся та сеть, что мне удалось раскинуть, правда только на свой район, не дала никаких результатов. У меня на это всегда была только одна реакция, еще больше тренировок, чем я и занимался. После того памятного разговора с Аланом и нашей первой экспериментальной партии, дела у нас пошли в гору. Кузнец прямо на глазах преображался. Теперь он не выглядел мрачной скалой, а был похож на простого человека. Хотя иногда, но его мрачность еще проскакивала. Представители секты молотов, что пришли забирать нашу экспериментальную партию, мягко говоря, были в шоке. Они не ожидали даже половину партии пикового уровня, хоть и низшего ранга. А тут вся партия такая, да еще даже один молот земного ранга. Столько денег у них с собой просто не было, из-за чего им пришлось забрать только половину партии. За оставшейся частью партии, а особенно за молотом земного уровня, пришел лично патриарх секты. Ну оно и не мудрено, это конечно было не единственное оружие такого ранга в секте. Но каждое такое стоило им больших денег и заказ совсем в другом месте. Да и хранилось оно по большей части в сокровищнице секты. Только сам патриарх и пользовался, на постоянной основе, оружием данного ранга. Пришел он естественно не за самим молотом, а узнать, насколько часто сам кузнец сможет поставлять такие. Конечно, что если мы сможем создавать оружие подобного ранга, пусть даже и низшего качества, но на постоянной основе, то это будет новый виток нашего с ними сотрудничества. Но, гарантировать такое качество на постоянной основе мы не могли, так как еще даже сами не до конца не понимали, что именно привело к такому результату. Это, правда, не мешало нам стараться и пробовать понять, как и получать за это приличные барыши. Всего с этой новой сделки мы получили 10 золотых. Алан хотел поделить их, что называется по-братски, то есть пополам. Я, конечно, был бы и не против, такие-то деньжищи, но все-таки отказался, оставшись на своей трети. Во-первых, всю основную работу выполняет все-таки Алан, а не я, в том числе и нанесение символов. Во-вторых, я не был даже его учеником или подмастерьем. Ну и что, что многие идеи, в том числе, и то, что он вообще поменял свои взгляды, это мои заслуги. Я привык, что каждый должен получать соразмерно своему вкладу в долю. А я трезво оценивал свой вклад в это дело, да и для меня платой в большей степени были именно знания. Комнату для съема я нашел только к концу этого месяца, то есть через 2 недели после окончания работы над заказом молотов. Все это время я активно искал, куда бы приткнуться, так как ночевать в дерюге на улице мне надоело. Привлекать же к этому занятию своих подопечных я не хотел, ничего им знать лишнего. Но в итоге я нашел таки для себя подходящий вариант. Это оказался небольшой флигель, что имел свой собственный выход и даже небольшой дворик. Дворик реально был небольшой, всего 3 на 4 метра. Но зато тут росло свое собственное плодовое деревце. Оно правда было старое и уже почти не давало плодов, но зато давало шикарную тень. Сам же домик, он же флигель, не особо был больше дворика, в нем-то и было 2 крохотные комнатки. Одна из которых служила спальней, там стоял простой деревянный топчан с соломенным тюфяком. Вторая же комната служила сразу нескольким целям. Она была и кухней, и столовой, и прихожей, и гостиной. Она была чуть больше спальни, но за счет нехитрой мебели, это пространство почти полностью скрадывалось. Там стоял небольшой столик, на котором можно было готовить и одновременно принимать пищу. В этой же комнате был и небольшой очаг, на котором, собственно, и нужно было готовить. Нет, я ранее на чем только не готовил, в том числе и на кострах, и в очагах, не таких, правда, но сильно похожих. Но меня в данном случае смущало только одно, как они спасаются от жары, что будет переть от этого очага. Хотя, не попробуешь не узнаешь, а если вспомнить, что в этом мире я сам лично еще не готовил, то вообще все встает на свои места. Отхожее место тоже тут было предусмотрено, во дворе конечно. Его я первым делом и осмотрел, и знаете, что я сделал первым делом? Правильно, купил большую пачку извести и хорошенько сдобрил им местный туалет. Когда я осматривал этот домик, то не мог понять, почему все, и так, немногочисленные, окна были плотно закрыты. Смотрел то я в вечернее время, считай, что ночное, когда солнце уже не шпарило, а потому запаха фактически и не было. На удивление, но моя маленькая хитрость, по избавлению от лишнего запаха, была хозяевами воспринята на ура. Они, оказывается, не знали о таком способе дезинфекции и избавления от запаха. За возможность узнать секрет, как именно я избавился от запаха, я выторговал себе небольшую скидку. Вообще, все эти хоромы, с учетом скидки, обошлись мне всего в 3,5 серебряных в месяц. Реально недорого. Как оказалось, Не только мои арендодатели не знали о таком методе, но и их соседи, и соседи соседей. В итоге, к концу недели, благодаря моему ноу-хау, неплохо так озолотились продавцы извести. Не знаю, что именно за раскрытие данного секрета выторговали сами хозяева, но только по их довольным лицам, можно было понять, что я продешевил. Нет, ну реально, что такое скидка в половину серебряного, за секрет от избавления от надоедливых запахов. Ну да и ладно об этом, главное, что меня тут все устраивает. Деревце же, что стояло в одном из углов дворика, оказывается, еще и хорошо пахло. Просто из-за наличия посторонних, не самых приятных запахов, этот тонкий аромат яблони, нельзя было уловить. Не зная я такого секрета, то, наверное, и не смог бы заниматься на улице. Сейчас же, когда я за пару дней привел в порядок не только территорию, но и сам дом, то тут можно не только сносно жить, а даже неплохо тренироваться. Чем я и занимался каждый вечер и утро, а иногда даже целый день. Сам дом располагался так, что до кузни мне было всего 10 минут ходу, да и до тайной базы тоже было не так и далеко, что только способствовало количеству тренировок. Уже к концу первого месяца, после той памятной встречи с членами таинственной организации, мне удалось неплохо продвинуться в своих техниках. Так, к примеру, мне наконец удалось создавать пару пластинок за раз. Стоило же мне нащупать путь для создания более одной пластинки, как это стало получаться само собой, а их количество больше не было пределом. Так что мои тренировки значительно продвинулись, а перед моими кулаками теперь витали по два ряда пластинок. В первом ряду было три пластинки, их размеров хватало, чтобы полностью перекрыть весь клак. Во втором было всего две пластины, просто не видел смысла делать их больше. Не знаю как, но благодаря им же, прогресс с закалкой кулаков пошел почти семимильными шагами. Так что к концу первого месяца, прогресс достиг почти 90%. Теперь, даже самое простое, использовано данной техники, когда я только начинал напитывать руки энергией, они начинали светиться. Но при этом, уже сила удара была такова, что я спокойно мог проломить кирпичную стену. Это, между прочим, не метафора, я как-то увлекся, на тренировке со своими, что чуть не припечатал свои ударом Гана. Это получилось настолько естественно, что я даже не помню, когда успел накачать энергией кулаки, как и то, когда успел создать для них пластинки. В итоге, чтобы не попасть им по Гану, пришлось ударить стену. Ее я пробил просто на вылет, даже особо не почувствовав препятствия. Но белое лицо Гана, одного из парней, что пришли с Нилом, да и не только его, говорило о многом. Конечно, они захотели так же, как только отошли от первого шока, и я не смог устоять под их напором. Наградой мне были их печальные и унылые лица. А чего они хотели, думали, что любое умение дается просто так. Вот я их и обломал немного, а то они начали немного зазнаваться. Да и как им не начать зазнаваться, когда они за прошедшее время стали одной из самых сильных групп в районе. Помимо того, что в моей группе не было никого, кто не встал бы на путь закалки, так еще и постоянные тренировки. И это, еще не говоря о моих экспресс-методах их прокачки. Тот же Нил, что долгое время не мог прорваться на новый этап закалки, перешел с этапа закалки кожи на этап закалку сосудов, только после сеанса занятий со мной. Его это, конечно, не впечатлило, он и сам должен был вот-вот прорваться. Но когда все новички, с разницей всего в несколько дней, всего за полтора месяца, прорвались с этапа закалки легких, на этап закалки кожи, проняло даже его. Сам он в свое время, на такой же рывок, потратил почти 4 месяца. И это еще тогда, когда он не жил на улице. Так что они за прошедший месяц хорошо набрали в силе. Да чего там, мои с ними тренировки, а также частые посещения площадок, дали им хороший прогресс. Так что они начали задирать другие группы, что были слабее их, из-за чего мне пришлось напомнить им, что еще совсем недавно, Их самих хотели так же нагнуть, как они нагибали сейчас других. Это ненадолго, но их успокоило. Так что пришлось применять более жесткие методы, а то они уже начали совсем распоясываться. Так что я устроил своего образа турнир. Теперь, каждый месяц, я устраивал массовое избиение. У них была всего одна задача, они всем скопом должны были меня завалить. Тут я преследовал несколько целей. Первое, мне нужно было проверить себя, как я сам справлюсь с такой толпой. Ведь, как оно говорится, что толпой и льва запинали. Пока что я с большим опережением их всех укладывал на пол. Второе, я особо не сдерживал, а потому, хоть и обходилось без серьезных травм, типа переломов, но даже так им было больно. Таким способом я напоминал им, что на каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Они скрипели зубами, плакали, но терпели, а куда им было деваться. Тем более, что с ними дралась вторая моя ипостась, а именно гонец, который до сих пор был на этапе закалки легких. Так как они были не самой большой силой в нашем районе, то все держалось пока, и не давало случиться бойне, только слухи, а их покровители, то есть обо мне. Конечно, эти слухи я только поддерживал. Но вот вопрос, сколько еще, все они будут терпеть, при условии, что мои будут продолжать наглеть. Так как даже у самого большого терпения, есть свои пределы. Так что я старался оттянуть этот момент, когда на улицах района вспыхнет локальная война группировок. Понятное дело, что это будет больше напоминать крысиные бои, но легче от этого не становится. Удивительно, но я честно на помощь рассчитывал со стороны дам, что вошли в мою группу. Но как оказалось, они были чуть ли не главными зачинщиками всех неприятностей. Они, конечно, пытались показать, что они тут ни при чем, и все получается, как бы само собой. Правда, меня им обмануть не получилось, я-то уже тертый калач и знаю, что и к чему. А дамы, что хоть и маленькие, но уже пользовались своим положением. Ясен пень, что сами они в драках почти не участвовали, но вот направить горячую энергию парней могли. Да чего там, сказать, что вон тот пацан наскорбил ее или просто взять парней на слабо. Как тут же их защитники, пылая праведным гневом, лезли на рожон. Пришлось, предварительно проверив свои мысли, вызывать их на откровенный разговор. Поначалу думал тет-а-тет с ними поговорить, но немного подумал, и понял, что это выльется только в еще большую проблему. Так что на разговор с ними, я вызвал и Нила Странным. Ничего, Нил их бывший командир, да и сейчас они к нему жмутся, правда уже слабее, предпочитая новых знакомых. Ну а Тран, как формальный глава группы, тоже уже должен голову включать и понимать, что у него в команде творится. «Ну что, все уже в сборе», — произнес я, как и обычно представляясь в образе тени, загадочном покровителе, что подавлял их своей силой. Кстати, об этом образе. После того, как я переехал, мне удалось узнать о ней некоторые детали, расскажу чуть позже. Так вот, сидел я на троне и смотрел на всех собравшихся своим пристальным, сияющим серебряным огнем глазами. Сейчас в здании, помимо нас четверых, никого не было. «Тогда начнем», — произнес я, после применил еще один трюк из прошлой жизни, из того же разряда, что и взгляд. Я придавил всех желающих своей жаждой убийства, до этого они видели это только в моем взгляде, да и то не все. Из-за резкого давления, что в этом мире, имело за собой еще и материальную основу, собравшиеся в комнате упали на пол. Только Тран, что был пока сильнейшим во всей группе, смог устоять на коленях, в то время как все остальные повалились ничком на пол. «Что вы себе позволяете?» Тихо, почти на уровне шороха, я произносил свои слова, но для моих оппонентов они казались набатом. «Вы думаете, что я не знаю, что это вы подбиваете парней на разные безрассудства?» Произнес я, наклонившись над сжавшимися в позе эмбриона женскими телами. «Если вы думаете, что тут самые умные, и можете крутить всеми, как вам заблагорассудится, то вы ошибаетесь. С каждым новым словом я только увеличивал давление на них своим желанием убить. В этот момент я действительно искренне желал их убить. Но желать и сделать – две большие разницы. «Что вы скажете в свое оправдание?» – произнес я, возвращаясь обратно к трону, попутно снижая и свое давление на них. «Мы больше не будем», – спустя пару минут, что понадобилось им, чтобы прийти в себя. «От моего давления, а я ведь даже свою волю, которой до конца так и не научился пользоваться, не подключил. Потому и не использовал, что не мог спрогнозировать результат. Но если быть честным, то я и на такой результат от старого метода не рассчитывал. От силы моего давления, у них полопались мелкие сосуды в глазах, отчего из них, а также из носа и уголка губ, скатывались кровавые дорожки. «Слабо верится», — припечатал я их своими словами, опять заставляя упасть на пол. «Но я дам вам шанс», — тихо прошептал я. «Да, я дам вам шанс, но я еще подумаю, чем вы за это заплатите», — освобождая всех от действия своей ауры, продолжил, «сейчас свободны. Вас, Нил и Тран, я попрошу остаться», — произнес, «я только эти двое собрались улизнуть». Те печально переглянулись и покосились на быстро убегающих девчат, что на ходу вытирали потеки крови. Дождавшись, когда их ауры исчезнут из здания, я продолжил, «что скажете, почему я пригласил вас на эту показательную порку, чтобы открыть нам глаза?» Начал Нил, он и раньше казался мне более смышленым, да и более смелым. «Отчасти», — протянул я, после чего указал им на стулья, предлагая им присесть, так как разговор скорее всего затянется. «Ты, Нил, как тот, что привел этих двух ведьм в наш дом, ответственен за их поведение. Узнаю, что они продолжают крутить свои шашни, подставляя других или попытаются выехать на чужом горбу в небо, первый получишь за них ты». «Понял», — печально понурился он, уставив свои глаза в пол, удивительно, но он реально был расстроен. «Теперь что касается тебя, Тран», — перевел я свой горящий, во всех смыслах взор, на второго участника разговора. «Где твоя роль как старшего в группе? Где контроль за происходящим? Почему ты веришь всему, что тебя говорят, почему не проверяешь? Если так и дальше пойдет, то я назначу кого другого на твою роль, того же Гро. Ты хоть понимаешь, в чем твои ошибки?» «Не совсем», — почесав переносицу, честно ответил он. «Ну хоть честно», — вздохнул я, после чего и начал свой разбор полетов. «Он тут главный руководитель, а не я. У нас с ними просто договор, на защиту, вот и все. Я-то тут точно не собирался надолго засиживаться, только окрепну и отправлюсь в путь. Тем более есть куда двигаться, чуть меньше, чем через 2 года, будет очередной прием в великие школы, вот туда-то я и собирался попасть. Но и бросать тут все на произвол судьбы я не хотел, потому сейчас и занимался с ними». Тогда мы просидели порядка 4 часов, я подробно описывал, в чем каждый из них и какие именно ошибки допустил. Надеюсь, что все это было сделано мной не зря, но это покажет мне только время. Но на какое-то время их точно хватит. О чем сказали уже ближайшие дни, когда Нил и Тран, что неплохо поладили в последнее время, начали гонять остальных и в хвост и гриву. Этого я им не говорил, но намекал, что раз у всех столько энергии, что им ее девать некуда, то ее стоит на что-то тратить. Так что отцы, а скорее дети, командиры, ударились в более плотные тренировки. Далеко не всем, а точнее, вообще никому они не нравились, но деваться им было просто никуда. Я же плотнее засел не только за свои тренировки, но и за создание нескольких полезных вещей. Таких, к примеру, как пространственное кольцо. Только после множества удачных и еще больше неудачных попыток, что мы сделали с Аланом, я понял, почему именно кольцо идеальная форма для такого артефакта. Суть в том, что пространственные кольца, как понятно из названия, работают на особых законах пространства. Так вот, структура таких символов имеет замкнутую кольцевую систему. Но не просто обычное кольцо, это скорее похоже на символ бесконечности, что сложили пополам. Каждый из витков в данном случае играли свою роль. Один сжимал пространство, создавая карман, который работал по цикличному типу. Второе кольцо служило, собственно, для своего рода консервации предметов и их частичного сжатия. А вот перекрестие этих двух колец и было контуром управления, позволяя владельцу как складывать, так и доставать предметы из пространства кольца. Все это я смог осознать только когда сам смог создать свое первое кольцо. Материалом для этого послужило обычный обрезок медной трубы, которому я просто придал нужную форму. Единственное, что я еще сделал, так это высек части символа на самом кольце. Так мне было проще работать со структурой символа. Не знаю, из-за чего конкретно, может из-за моей способности видеть или частичной возможности влиять на структуру. Но, эффект был несколько лучше, чем тот, что ожидался согласно описанию. Простое пространственное кольцо. Хоть оно и создано из простого отрезка медной трубы, но мастером своего дела. Ранг. Низший. Качество. Среднее. Внутренний объем. 1 кубический метр. Свойства. Привязано к владельцу Беран Ярсалджок. Согласно же описанию из книги, без знаний законов пространства, сделать предмет качества выше низшего, нереально. Но у меня это как-то получилось. Да и заявленный внутренний объем был всего половина кубического метра. Правда, это далеко не первое кольцо, что я сделал, до этого было несколько попыток, но все они были неудачными. Я пытался добавить к кольцу еще и символ тень, но из этого ничего не вышло. Ну как ничего не вышло, теперь у меня было два кольца, одно пространственное, а другое с символом тени. И если от первого был толк, в нем было можно многое что спрятать, то вот второе исчезало только само, ну практически. Оказывается, что любой предмет, который я сжимал в руке, при использовании свойств кольца, исчезал вместе с ним. Об этом его свойстве я узнал случайно, просто игрался с кольцом, когда грыз яблоко. И при очередном использовании свойства кольца, я вместо яблока, укусил сам себя. Это было интересным свойством, но как оказалось, что оно не могло исчезнуть с объектом массивнее, ну скажем так, массивнее 10 кубических сантиметров. Свойство интересное, только вот практического применения ему я так и не придумал. Тем более что, и сам эффект был разный. То есть, если в кольце, все процессы для предметов замирали, то вот в тени не совсем. Нет, в тени для них время тоже растягивалось, но совсем не намного, да и не создавался эффект стазиса для вещей. Это я эксперименты над тем яблоком проводил, и за неделю оно хоть и не начало гнить, но сильно подпортилось, в отличие от такого же в кольце. Кстати, насчет кольца. Оказывается, что при должной сноровке и хорошей фантазии, в ее пределах можно построить любую конструкцию. Да эта конструкция не будет иметь с реальным миром ничего общего, да и достать ее не получится, но вот пользоваться кольцом стало в разы проще. Теперь, при обращении к кольцу, я мог увидеть все предметы, что успел туда погрузить, на полочках воображаемого шкафа. Причем, если пространство внутри кольца, я своей волей мог растянуть в разные стороны, изогнув пространство так, как мне нужно, то вот в случае с тенью, там был строгий куб и никак повлиять на него я не мог. Короче, пространство внутри кольца у меня сейчас выглядело как параллелепипед, со сторонами 2 метра, на полметра на метр. При этом иллюзорный шкаф занимал всего лишь 25 сантиметров в глубину, а остальное пространство было отдано под громоздкие предметы. Их у меня правда пока не было, но это так сказать задел на будущее. На создание одного только кольца, точнее его конечного образца, у меня ушло почти 2 месяца. Поначалу, как оказалось, мне банально не хватало энергии, отчего мои поделки сгорали в пламени энергии. Так что я продолжал усиленно тренироваться и медитировать. Да так, что к концу третьего месяца своих тренировок, Я достиг уровня в 15% закалки. И это с учетом того, что с ростом цветка, скорость моей закалки возросла. Точно, о цветке. Ну как о цветке, это же все-таки дерево, а не цветок. Так вот, это дерево, за прошедшее время вымахало уже до полуметра. И только после этого события, я все-таки заметил, что тень, что она отбрасывает, несколько больше, чем само растение. Всякие попытки проверить, что цветок выше своих реальных размеров, не увенчались успехами, в том числе и примененное на нем зрение спасовало. Так что я так и не понял, из-за чего его тень больше его реальных размеров. Но все это меркнет, по сравнению с волей. О ее существовании я знаю давно, еще с момента создания косы, а это уже почитай 4 месяца назад было. Но я так и не смог до конца постичь принципов и законов, по которым она работает. Единственное, что я могу сказать точно, так это то, что она тратит не накопленную мною энергию, а что-то другое. Что именно, еще только предстоит разобраться. Однако способы и эффективность применения воли были поистине безграничны. Мне даже однажды удалось остановить летящую мошку силой своей воли. Именно что остановить? Она трепыхалась, рвалась, но не могла вырвать из тисков моей воли. Тот же прием, которым я приложил тех бомжей, я повторить пока не смог. Да и тренировать ее было в разы сложнее, чем ту же пластинку или кулаки. Это, еще не говоря про странные феномены, которым я вообще пока не смог найти объяснение. Взять тот же мой облик тени, я долго не мог понять, почему это вызывает такой пиетет у парней. Но когда я переехал в нормальные условия, у меня появилась возможность нормально себя рассмотреть. И оказалось, что когда я применяю усиление на глаза, то изменения на одних моих глазах не останавливаются. В этот момент я сам начинаю немного парить, из-за чего искажается моя внешность. Но и это не самое странное. Дело в том, что вместе с искажением переставала действовать системная возможность распознавания. И узнать что-то обо мне у пацанов, пользуясь средствами системы, не получалось. Об этом я узнал случайно, когда в очередной раз пробрался на базу. Я никогда не появлялся сразу и прислушивался к разговорам, что там витали. А так как я всегда приходил в разное время, чтобы меня было сложнее просчитать, то и они перестали особо прятаться. Вот один такой разговор я и подслушал. Я, конечно, рассмотрел себя хорошо, но сам на себя вызвать справку не мог, а потому не знал о такой своей особенности. Однако, это стало для меня неожиданным открытием. Случайно, а по-другому я это назвать не могу, найти способ ограничить доступ к своей информации посредством системы я никак не ожидал, хотя и искал такие возможности. Но даже так это не отменяло моих тренировок. Чем я и занимался, сосредоточившись на создании пластинок. С ростом же умения создавать пластинки, рос и контроль над управлением энергией. Я уже был способен создавать локальный чешуйчатый щит. Пластинки, послушные моей воле, могли принять любую форму. Но изгаляться я не стал и попробовал восстановить обычную чешуйчатую, или пластинчатую броню. Крепость моих пластин тоже хорошо возросла и уже нормально держала средние силы удары. Естественно, что свою броню я не демонстрировал всем желающим, но я же мог прятать ее под одеждой, чем и пользовался. Так, к примеру, на массовых тренировках или на турнире, когда все были против меня, я пропускал несколько ударов. Делал это специально, чтобы подзадорить парней и чтобы проверить собственную броню. Создавать же я мог ее почти мгновенно, так что мне не нужно было ее даже держать постоянно. Но я продолжал это делать, чтобы улучшить свой контроль, да и нельзя пренебрегать защитой. В итоге, у меня получилось даже держать ее во сне. Это было особенно приятно, так как она еще и неплохо маскировала мои реальные силы.